Глава 11. Странник. В тот же вечер в нашей квартире на Букингемской улице у нас с бабушкой был серьезный разговор относительно кентерберийских происшествий, рассказанных мною в предшествующей главе. Бабушка глубоко заинтересовалась ими и потом больше 2 часов, скрестив руки на груди, ходила взад и вперед по комнате. Всегда, когда бабушка бывала чем-нибудь особенно расстроена, она принималась так ходить, и потому, сколько продолжалось это хождение, можно было судить о степени ее беспокойства. На этот раз она была так встревожена, что нашла нужным открыть дверь в спальню, чтобы можно было ходить по обеим комнатам из конца в конец. И вот в то время, как мы с мистером Диком сидели у камина, бабушка не переставала проходить мимо нас, шагая с точностью часового механизма. Когда мистер Дик ушел спать, и мы остались с бабушкой вдвоем, я принялся писать письмо старым тетушкам Доре. В это время бабушка, очевидно утомившись своим хождением, уселась у камина, по обыкновению подобрав свое платье. Однако вместо того, чтобы, как всегда, поставить стакан с горячим элем себе на колени, она оставила его нетронутым на камине. Склонив голову на руку, бабушка задумчиво смотрела на меня. Каждый раз, когда я поднимал глаза от своего письма, я встречал ее взгляд, и она, кивая головой, начинала уверять меня, что любит меня больше, чем когда-либо, а такая она потому, что на душе у нее тревожно и грустно. Я был слишком погружен в свое писание, и потому только после ухода бабушки заметил, что она оставила нетронутой на камине свою вечернюю микстуру, как она называла горячий эль. Когда я постучал к ней, чтобы сообщить об этом открытии, бабушка появилась в дверях еще более ласковая, чем всегда, и сказала: «Милый Трот, мне что-то сегодня этот эль не идет в горло», — покачала головой и скрылась за дверью. Утром она прочла мое письмо к теткам Доры и одобрила его. Я сдал его на почту, и мне ничего не оставалось, как, вооружившись терпением, ждать ответа. Прошла уже неделя, как я отправил письмо. Снежной ночью я возвращался домой от доктора. Весь день было очень холодно, дул резкий северо-восточный ветер. Вечером ветер стих и пошел снег. Он падал тяжелыми хлопьями и вскоре покрыл все кругом густым слоем. И стук колес, и шаги прохожих затихли, словно улицы были усыпаны пухом. Мой кратчайший путь, а в такую ночь я, конечно, пошел именно таким путем, лежал через переулок Святого Мартына. В те времена церковь, именем которой этот переулок назывался, не была, как теперь, окружена площадью, а здесь, до самой набережной Темзы, шел переулок. Проходя мимо паперти, я встретил какую-то женщину. Она посмотрела на меня и, перейдя на другую сторону узкого переулка, исчезла. Лицо ее мне показалось знакомым. Где-то я видел его, а где — не мог припомнить. Мне, правда, показалось, что промелькнувшее лицо имело какое-то отношение к чему-то близкому моему сердцу, но я был в этот момент слишком погружен в свои мысли, чтобы разобраться в этом. На ступеньках паперти стоял, наклонившись, какой-то мужчина. Положив на мягкий снег свою ношу, он оправлял ее. И женщину, и мужчину этого я увидел почти одновременно. Будучи крайне удивлен, я все-таки, кажется, машинально сделал еще несколько шагов. В это время мужчина, выпрямившись, пошел ко мне навстречу, и я очутился лицом к лицу с мистером Пиготти. Тут я вспомнил, кто была женщина. Это была Марта, которой Эмилия тогда в кухне дала денег. Та самая Марта Эндель, рядом с которой старик, по словам Хэма, ни за какие сокровища, скрытые на дне океана, не захотел бы видеть свою любимую племянницу. Мы горячо пожали друг другу руки, но в первую минуту ни один из нас от волнения не был в состоянии промолвить ни слова. «Мистер Дэви», наконец заговорил старый рыбак, еще и еще пожимая мне крепко руку. «Когда вижу вас, сердце радуется. Вот так счастливая встреча!» «Действительно счастливая встреча, дорогой старый друг!» — воскликнул я. «Я сегодня еще хотел навестить вас, сэр», — сказал мистер Пиготти. «Но узнав, что ваша бабушка живет с вами, я ведь побывал уже в Ярмуте. Побоялся, что это будет слишком поздно, и я собирался зайти к вам рано утром перед тем, как пуститься в путь». «Опять?» — спросил я. «Да, сэр», — ответил он, решительно кивнув головой. «Завтра снова в путь дорогу». «А теперь куда вы направляетесь?» — спросил я. «Я шел искать себе ночлег», — ответил он, отряхивая снег от своих длинных волос. В те времена с переулка Святого Мартына был ход на конный двор той самой гостиницы «Золотой крест», которая в моей памяти была так неразрывно связана с бедами мистера Пиготти. Ворота этой гостиницы были как раз против того места, где мы разговаривали с мистером Пиготти. Я указал ему на ворота, взял его под руку, и мы с ним вошли во двор. Здесь находилась харчевня из двух или трех комнат. Заглянув в одну из них, я убедился, что она пуста, но в ней ярко горит камин, и ввел туда мистера Пиготти. При свете камина я разглядел не только то, что волосы у старика отросли и растрепаны, но еще, что он очень загорел, посидел, а морщины на щеках и на лбу стали глубже. Видно было, что он сделал немало переходов во всякую погоду. Но все же выглядел он очень крепким и производил впечатление человека, охваченного решимостью достигнуть цели, для которого всякая усталость нипочем. Пока я разглядывал его, он отряхнул снег со своей шапки и платья, вытер себе лицо, сел против меня за стол спиной к двери, в которую мы только что вошли, и, схватив мою руку, снова горячо пожал ее. «Я расскажу вам, мистер Дэви», — начал он, — «где я побывал и что узнал. Был я далеко, а узнал немного. Вот сейчас обо всем услышите». Я позвонил слуге, чтобы он принес нам выпить чего-нибудь горяченького. Мистер Пиготти не пожелал ничего, кроме Эля. Покуда ходили за Элем и грели его у камина, он сидел, погруженный в свои думы. И лицо его при этом было так серьезно, что я не решался нарушить его молчание. Оставшись наедине со мной, старик поднял голову и заговорил. «Когда она была еще ребенком, то часто любила говорить со мной о далеких странах, где синее море так ярко сверкает на солнце. В былое время я считал, что она так много думает об этих странах потому, что ее отец потонул. Я, конечно, не знаю, но, быть может, она все надеялась, что после кораблекрушения ее отца вынесло на берег, где всегда цветут цветы и сияет солнце». «Ну уж это, конечно, детская фантазия», — заметил я. «Когда она исчезла», — запнувшись, продолжал старик, «я был уверен, что он увез ее в эти самые страны. Он, наверное, рассказывал ей о них чудеса, уверяя, что там она будет важной леди. Я сразу подумал, что такими вот рассказами он мог вскружить ей голову. А после того, как мы повидались с его матерью, я прекрасно понял, что был прав. И я переплыл канал и очутился во Франции. Точно я с неба свалился». Тут я заметил, что дверь немного приоткрылась, и со двора влетело несколько снежинок. Потом дверь открылась еще больше, и я увидел руку, придерживающую ее так, чтобы она не могла затвориться. «Там я встретил английского джентльмена из начальства», — продолжал мистер Пиготти. «Я ему рассказал, что иду искать свою племянницу. Он добыл мне бумаги, какие требуются в пути. Я толком даже не знаю, как они называются. Кроме того, он еще хотел дать мне денег. Но, к счастью, я в них не нуждался. Уж, конечно, я ему горячо благодарен за все, что он для меня сделал. На прощание он мне сказал, я напишу о вас кое-кому и буду рассказывать о вас, едущим в ту сторону. Так что, когда вы будете далеко отсюда, вы встретите там много людей, которые будут знать о вас. Разумеется, я высказал ему, как только смог, свою благодарность и затем пустился в путь по французской земле». «Один и пешком?» — спросил я. «Большей частью пешком», — ответил он. «Иногда, правда, мне случалось подъехать на телеге какого-нибудь крестьянина, направляющегося на базар. Другой раз, бывало, подвезет кто-нибудь в порожнем экипаже. А обыкновенно, по многу миль в день я отмахивал пешком, часто в обществе какого-нибудь солдата или другого пешехода, идущего проведать своих друзей. Я, конечно, не мог с ними разговаривать, ни они со мной, но все-таки нам веселее было идти вместе по пыльной дороге. Придя в какой-нибудь город, — продолжал он рассказывать, — я разыскивал гостиницу и ждал там во дворе, пока не попадется мне кто-нибудь, говорящий по-английски. Мне почти всегда удавалось кого-нибудь встретить. Тут я рассказывал, что ищу свою племянницу, а мне описывали, какие люди стоят в этой гостинице. Если описания подходили к Эмилии, я ждал, пока появлялась молодая дама, о которой мне говорили. Убедившись, что это не Эмилия, я шел дальше. Потом бывало так, что приду я в какую-нибудь деревню, а обо мне уж там знают. Часто крестьяне приглашали меня посидеть у дверей своих хижин, угощали, чем Бог послал, и оставляли ночевать у себя. И знаете, мистер Дэви, не раз случалось, что какая-нибудь женщина, у которой есть дочь, примерно лет Эмми, ждет меня еще за околицей, где у них обыкновенно стоит большой крест с распятием, чтобы пригласить меня зайти к себе. А особенно добры бывали ко мне матери, оплакивающие своих умерших дочерей. Это Марта была там за дверью. Мне ясно видно было ее растерянное лицо. Видно было, с какой жадностью она слушает нас и только боится, как бы старик, повернувшись, не увидел ее. «Часто они сажали ко мне на колени своих детей», продолжал рассказывать мистер Пиготи, «особенно маленьких девочек. Не раз вы могли бы видеть меня сидящим у дверей хижины с этими малютками на руках. И мне почти казалось, что это крошки моей любимой. Ах, любимая моя!» Не выдержав внезапного приступа горя, старик зарыдал. Я дотронулся дрожащей рукой до его руки, которой он закрывал себе лицо. «Благодарю вас, сэр», — прошептал он. «Не обращайте на это внимания». Вскоре, однако, он справился с собой. Отнял от лица руку, засунул ее за пазуху и снова начал рассказывать. «Бывало, эти люди часто провожали меня милю или две, и когда, прощаясь, я по-английски горячо благодарил их, они, казалось, понимали меня и тоже что-то ласковое говорили мне по-своему. Вот таким образом я добрался до моря. Вы сами понимаете, что для такого моряка, как я, нетрудно было, работая на судне, попасть в Италию. Там я странствовал, опять-таки, большей частью пешком. Люди и в Италии тоже были добры ко мне, и, наверное, я прошел бы ее всю из конца в конец, не узная я, что племянницу мою видели в швейцарских горах. Человек, знакомый с его лакеем, видел там и всех троих. Он рассказал, как они путешествуют и где именно находятся. И вот, мистер Дэви, я шел день и ночь, чтобы добраться до этих самых гор. Но сколько я ни шел, горы, казалось, все уходили от меня. В конце концов, я таки добрался и перевалил через них. Когда я стал подходить к тому месту, которое мне указали, я начал думать, что мне делать, когда я ее увижу. В этот момент женщина, стоя за дверью, видимо, не чувствуя сурового ночного холода, умоляюще сложив руки, стала упрашивать меня не прогонять ее. «Я никогда ни на минуту не сомневался в ней», — продолжал мистер Пиготи. «Я знал, что стоит ей только увидеть меня, услышать мой голос, стоит мне молча постоять перед ней, и это напомнит ей родной дом, откуда она убежала, напомнит детство, и будь она даже принцессой королевского дома, и тогда она бросилась бы передо мной на колени». Не раз видел я во сне, как она, крикнув «дядя», словно мертвая, валилась передо мной на пол. Не раз поднимал я ее и шептал: «Эмми, дорогая моя, я пришел простить вас и забрать домой». Старик остановился, тряхнул головой и, вздохнув, снова заговорил: «Теперь для меня он был ничто, Эмми, все. Я купил для нее деревенскую одежду. Я знал, что, когда найду ее, она пойдет за мной по всем этим каменистым дорогам, всюду, куда бы только я ни повел ее, и никогда уж больше меня не покинет. Только и думал о том, как сорву я с нее ее роскошное платье, надену мое простое, снова возьму ее под руку, уведу домой и только иногда буду останавливаться в пути, чтобы полечить ее пораненные ноги и еще более пораненное сердце. А на него, кажется, я даже не взглянул бы. Но, мистер Дэви, для этого время еще не пришло. Я добрался слишком поздно. Они уже уехали. Куда? Я не мог узнать. Одни говорили, они здесь, другие там. Я всюду ходил, но нигде Эми моей не нашел и направился домой». «А давно вы вернулись?» — спросил я. «Всего несколько дней», — ответил мистер Пиготти. «Когда я подходил к старой барже, уже стемнело и в окне светилось. Я приблизился к окну и заглянул в него. Вижу, верная душа, миссис Гумидж сидит себе, как мы и условились, одна у камелька». Я крикнул ей: «Не пугайтесь, матушка, это я, Дэниэль», и вошел. Никогда не подумал бы, что старая баржа может стать мне такой чужой. Тут он из бокового кармана осторожно вынул бумажный пакетик с двумя-тремя письмами и положил на стол. «Вот это», — сказал он, беря в руки один из конвертов, — «было получено через несколько дней после моего ухода. Здесь был банковый билет в 50 фунтов стерлингов, завернутый в листик бумаги, на котором было написано мое имя. Подсунули его ночью под дверь. Она старалась изменить свой почерк, но я-то сейчас же узнал его». Старик самым тщательным образом сложил банковый билет так же точно, как он был сложен раньше, и отложил его в сторону. «А это», — проговорил он, раскрывая другой конверт, — «миссис Гумидж получила 2 или 3 месяца тому назад». Поглядев на письмо, он подал его мне и тихонько сказал: «Будьте так добры, сэр, прочтите его». И я прочел следующее: «Ах, что почувствуете вы, увидев мой почерк и узнав, что это письмо написано моей преступной рукой? Но постарайтесь не ради меня, а ради дяди. Постарайтесь хотя на короткое, самое короткое время быть снисходительной ко мне. Молю вас, жальтесь надо мной, несчастный, и напишите мне на клочке бумаги, здоров ли он, и что сказал он в первую минуту до того, как вы все перестали упоминать даже имя мое. Напишите мне, не замечаете ли вы, что вечером, в то время, когда я обыкновенно возвращалась домой, он вспоминает ту, которую так горячо любил. Сердце мое разрывается на части, когда я думаю об этом. Прошу и молю вас на коленях, не будьте ко мне так суровы, как я этого заслуживаю. Прекрасно знаю, что заслуживаю, но будьте милы и добры и напишите мне о нем. Не зовите меня своей крошкой, не зовите именем, которое я опозорила, но сжальтесь над моей душевной мукой и, умоляю, напишите мне несколько слов о дяде, которого я уж никогда, никогда больше не увижу. Дорогая моя, если сердце ваше ожесточено против меня, и я знаю, что это заслуженно, то прежде чем отказать мне, посоветуйтесь с тем, кому я сделала больше всего зла, чьей женой я должна была быть. И если он будет считать, что мне следует написать, а я надеюсь, что так будет, да, надеюсь на это, зная, какой он всегда был славный и всепрощающий, в этом случае, только в этом случае скажите ему, что каждый раз, когда я ночью слышу завывание ветра, мне все кажется, будто ветер этот сейчас, промчавшись мимо него и дядюшки, негодуя, с жалобой на меня несется к Богу. И скажите ему, что если бы завтра мне суждено было умереть, как бы я хотела этого, будь я только подготовлена, то последнее, что шептали бы мои уста, было бы благословение ему и дяде и мольба о счастливом для него семейном очаге». К этому письму также были приложены деньги — 5 фунтов стерлингов. Но и эта сумма, как и предшествующая, была не тронута, и старик также тщательно уложил и деньги, и письмо в конверт. В письме также говорилось, как адресовать ответ. Судя по тому, что он должен был пройти не через одни руки, видно было, что хотели скрыть место своего пребывания, но все-таки походило на то, что письмо это Эмилия писала именно в том месте, где, по слухам, ее видели. «Что же ей ответили на это письмо?» — спросил я. «Видите ли, сэр, миссис Гумидж не очень-то сильна в грамоте, поэтому Хэм был так добр, что взялся составить письмо, а она только переписала его. Они написали ей, что я ушел на поиски ее, и сообщили, каковы были мои последние слова при прощании». «А это что у вас в руках? Не ее ли еще письмо?» — поинтересовался я. «Нет, это деньги, сэр», — ответил мистер Пиготти, приоткрывая конверт. «Видите? 10 фунтов стерлингов, а на бумажке внутри, как и в первый раз, написано: «От верного друга». Но первые деньги были просунуты под дверь, а эти 3-го дня получены по почте. И вот по марке и штемпелю на конверте я и иду ее разыскивать». Он показал мне конверт. На нем был штемпель одного из городов в верховьях Рейна. Оказалось, что старик нашел в Ярмуте иностранных купцов, знакомых с берегами Рейна, и они набросали ему несложную карту тех мест, в которые он мог очень легко разобраться. Он положил эту карту между нами на стол и, склонив голову на одну руку, другой стал возить по тем местам на карте, по которым ему надо было идти. Я спросил его, как чувствует себя Хэм. Мистер Пиготти покачал головой. «Он работает так мужественно, как только в силах работать человек, и заслужил себе лучшее имя, которое только можно заслужить на свете. Каждый рад ему помочь, так как, понимаете, он сам готов помочь всякому. Никто никогда не слышал, чтобы он жаловался, но сестра моя считает, между нами будь сказано, что это поразило его в самое сердце». «Бедняга, легко поверю этому», — вырвалось у меня. «Знаете, мистер Дэви», — зашептал с печальным видом старик, — «он теперь и в грош свою жизнь не ставит. Когда в бурную погоду требуется человек на опасное дело, он всегда тут как тут, всегда впереди всех товарищей, и при этом кроток, как дитя. Нет такого малыша в Ярмуте, который не знал бы его». Мистер Пиготти стал задумчиво собирать письма, погладил их, опять завернул в бумагу и с нежностью положил обратно в боковой карман. Лицо, выглядывавшее из-за двери, исчезло. И хотя снежинки продолжали врываться в дверь, но там, очевидно, уже никого не было. «Но, мистер Дэви», — проговорил старый рыбак, поглядывая на свою котомку, «раз я повидался с вами сегодня вечером, и это доставило мне большую радость, то завтра с утра я могу пуститься в путь. Вы видели, что у меня здесь?» И он засунул руку за пазуху, где был маленький пакет. «Так вот, меня больше всего мучает мысль, что со мной может случиться что-нибудь раньше, чем я верну эти самые деньги. Если бы мне пришлось умереть, а деньги были бы потеряны, украдены или вообще куда-нибудь девались, и он мог бы думать, что я взял их себе, то, мне кажется, я не улежал бы спокойно и в могиле. Право, вернулся бы с того света». Затем он встал, и я тоже. Прежде чем выйти, мы крепко пожали друг другу руки. «Если бы мне пришлось идти целых 10 000 миль, — заговорил он, — то и тогда я шел бы, пока не свалился бы мертвым, чтобы швырнуть эти деньги к его ногам. Только бы мне это сделать, да найти свою Эмми, и я буду совсем доволен. Если же мне не удастся ее найти, то, быть может, она от кого-нибудь услышит, что одна смерть заставила любящего дядю прекратить розыски ее. И вот, зная мою Эмми так, как я знаю, я уверен, что это, наконец, заставит мою девочку вернуться домой». Мы вышли на улицу. Была очень холодная ночь. Я увидел убегающую от нас одинокую женскую фигуру. Под каким-то предлогом я задержал старика, пока фигура не исчезла. Мистер Пиготти сказал мне, что знает на Дуврской дороге постоялый двор, где сможет переночевать в чистой скромной комнате. Я пошел проводить его через Вестминстерский мост и расстался с ним на Сорийской набережной. Когда одинокий старик двинулся в путь дорогу, мне почудилось, что все в природе благоговейно затихло. Я вернулся к гостинице и стал усердно искать глазами ту, чье лицо вызвало во мне столько воспоминаний, но ее нигде не было. Снег уже занес наши следы, да и мои начинал заносить.